Джеймс Хедли Чейз. «Опаснее мужчины». Роман. Перевод с английского Андрея Палашака. Санкт-Петербург. Азбука Аттикус. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. В романе «Опаснее мужчины» погони, перестрелки, роковые красотки — лишь фантазии Джорджа Фрейзера, одинокого застенчивого парня, продавца книг. Но в один прекрасный день выдуманный им мир становится реальностью.